Глава 14. Свет проникал сквозь окно, огибал темные шторы и ложился на бордовые опои, ласково освещая пространство. Часы показывали 11, когда я только проснулся. Мое сознание начинало потихоньку рисовать картинки прошлого вечера. Удивительно, как утро может скрашивать то, что еще вчера вечером казалось ужасным или пугающим. Все вызывающие опасения вещи становились понятными и обыденными. Все то, что пугало, казалось вполне решаемым. Вот и я невольно стал размышлять о разговоре с Лиамом. Если вчера я практически опустился до того, чтобы осуждать его, сегодня подумывал о том, что, возможно, многое упустил, раз совершенно его не понимаю. Проснулся я поздновато и сомневался в том, что кто-то вообще будет дожидаться меня. С этими мыслями я забросил на плечо чистое полотенце и покинул свою комнату. На диване расположилась читающая Эдит. Она привалилась на один бок и, вальяжно закинув ногу на ногу, внимательным взглядом изучала содержимое газеты. Вся гостиная была залита мягким светом, и девушка прекрасно вписывалась в эту воздушную атмосферу. Эдит была светлым пятном на светлом диване в выбеленной комнате и казалась пастозной. Примечание: пастозная техника, также корпусная техника. В живописи техника работы плотными, непросвечивающими, кроющими слоями и мазками краски, иногда создающими рельефность. Была в ней эта завораживающая черта, когда она медленно пила чай, наслаждаясь только им, или вот так читала газету, и время вокруг буквально застывало. Она умела наслаждаться моментом и, что самое главное, будто бы замедлять его. «Что читаешь?» «Ой!» — вздрогнула она, переводя на меня взгляд. «Ты проснулся?» «Ага». Я уселся в кремовое кресло напротив ее дивана. А Лиам и Фергюс ушли в библиотеку. Ясно. Сказали вернуться вечером. И больше ничего. Лиам еще сказал, что хочет найти в библиотеке упоминание о Первом соборе. Церкви. Кажется, там была маленькая церквушка, а уже потом собор. Я кивнул. А еще что? Ну, Лиам думает, что именно в этой церкви хранилось все то, что ему так интересно. Все загадки остались там. Как говорил Фергюс, орден, кажется, хранил Грааль там. Они хотят найти чертежи планов бывшей церкви, чтобы понять, в какой именно точке она находилась. Вот этого я не понимаю. Как это может помочь в нашем деле? Только если орден не закопал чашу под землю, но на это рассчитывать странно. Я вспомнил наш вчерашний разговор с Лиамом. «Грааль может оказаться чем угодно», — вставил я свое слово. «Я знаю, но принято считать, что это чаша, значит, пускай будет так. Вообще, я считаю, что ищут они не там». «Почему?» «Потому что Грааль — это символ. Но сколько бы я этого ни объяснял Лиаму, он все машет на меня руками, а когда заикаюсь об этом при Фергюсе, он лишь ухмыляется. Расскажу тебе». Грааль, если посмотреть внимательно в тексты о нем, не что-то материальное, как привыкли люди. Поиск Грааля – это поиск духовного откровения. Я ничего не понял, а она тем временем продолжала. Грааль – это чаша, из которой нужно испить истину. Истины нет нигде во внешнем мире, ее нужно искать только внутри себя. Фергюс, может, меня еще понимает, но слишком уж он таинственно улыбается и почему-то поддерживает эту бессмысленную игру Лиама. «Ты меня понимаешь?» — резко остановилась она. Я пристально глядел на нее. Все вокруг казалось вымыслом и иллюзией, даже раздраженная Эдит. Она была другой, сегодня она не навевала мысли о Лете. На ней был светлый свитер и теплые серые брюки. Брови ее были напряжены. Наверное, по утрам она всегда была такой, либо же на нее так повлиял уход товарищей, мне было неизвестно. «Значит, Фергюс тоже пошел в библиотеку?» — перевел я разговор на более приземленную тему. «Да», — сухо ответила она и вернулась к изучению газеты. Я внимательно вгляделся в ее лицо. Наверное, Эдит злилась, что они оставили ее развлекать меня. «Мы с тобой не будем сидеть дома», — — заявила она, продолжая бегать глазами по строчкам. «Куда пойдем?» «Придумаем», — сказала она, слабо улыбнувшись. «Ты шел куда-то? Вот и иди, а потом мы решим». Мне ничего не оставалось, как пойти туда, куда я шел, то есть в душ. Когда позже я готовил себе завтрак, Эдит все еще хмуро читала газету. Я и предположить не мог, как долго она это делала, до того, как я проснулся. «Лиам ничего не передавал?» — поинтересовался я. «А ты хотел пойти с ним?» Я не знал, что ответить, и поэтому предпочел свой любимый вариант. «Наверное». Эдит не ответила, и я принялся за еду. Я молча жевал и временами поглядывал на ее невозмутимое лицо. В такие моменты я видел в ней Лиама. Серьезный, холодный взгляд, чуть сведенные брови. «Что-то случилось?» — наконец нашелся я. Она мгновенно сложила газету и села, подогнув под себя ноги. Это было выполнено абсолютно машинально. «Фергюс совершенно меня не уважает. Я проснулась пораньше в надежде, что мы все вместе пойдем помогать Лиаму, но когда я спросила об этом, он сказал: «Оставайтесь дома», а Фергюс лишь рассмеялся. Я пожал плечами, не желая соглашаться с ее мнением, но она продолжила, как ни в чем не бывало. «Фергюс всегда такой. Он смеется, когда я рассказываю серьезные вещи, или перебивает меня на полуслове. А самое обидное, что Лиам потакает ему в этом, как будто его это не касается». Я тихо рассмеялся, она замерла так, что я подумал, что и меня сейчас могут обвинить в неуважении. Прошло несколько мгновений, в течение которых мы молча смотрели друг на друга, а потом Эдит рассмеялась мне в ответ. Напряжение вмиг растаяло, она резко спрыгнула с дивана. Эдит двинулась ко мне, слегка прихрамывая, так как это делал Фергюс. «Имеется ли у тебя совесть? Или мы так и будем прозябать в четырех стенах без надежды на обед? Если ты не хочешь есть, смилуйся надо мной и скажи прямо», — проговорила она с шотландским акцентом, явно пародируя Фергюса. Затем резко уселась напротив меня и, сделав максимально серьезное выражение лица, сложила руки так, как будто держала в них книгу. «Ты можешь сходить пообедать», — холодно отчеканила девушка уже с сухим британским акцентом. Я громко рассмеялся, сдерживая приступ кашля. Это было так впечатляюще. Особенно мне понравилась часть с Лиамом. Мой смех подбодрил девушку, так что она продолжила пародировать друзей. «Я так и знал, надо было выбирать этих двоих, у них хотя бы еда имеется в холодильнике», — проворчала Эдит, положив подбородок на ладонь, а затем резко выпрямилась по струнке, превратившись в Лиама. «Ты все еще можешь вернуться!» С Эдит было легко, она не выбирала слов, как и я не старался заранее придумать, что буду ей отвечать. Идя с ней по улице, я мог услышать замечания о какой-нибудь кофейне или комментарии по поводу внешности прохожего. Все это было настолько комфортно, что я иногда сомневался в том, что остальная часть компании была нам необходима. «И почему ты все еще хочешь общаться с этими двумя?» Я пожал плечами. «Вечно ты не знаешь, но это я так иронизирую», — с ноткой грусти заметила Эдит, наблюдая за тем, как я ем. «А я ведь все замечаю. Я видела, ты же с самого поступления хотел с нами дружить». «Да», — спокойно признался я. Она расплылась в милой улыбке и пододвинулась ближе. «Почему?» «Не знаю», — честно ответил я. «Мне просто нравилось наблюдать, как вы общаетесь». Она поправила выбившиеся из хвостика кудряшки и слегка покраснела. «Разве может такое понравиться?» Наверное, тот день и я ей скрасил. Для нее нашлись свободные уши, а мне оставалось лишь смеяться и кивать. «Куда ты хочешь отправиться?» — спросила она после завтрака. «Мне все равно». Мне, правда, было все равно. На крайний случай я даже был готов остаться дома, но такого я все же не мог допустить ни при каком раскладе. Кажется, она поставила перед собой задачу развлекать меня в течение этого дня, а может, пыталась загладить вину за этих двоих. «Тогда мы отправимся на выставку», — заверила Эдит, заправляя непослушную кудряшку за ухо. В тот день наступила настоящая зима, а мы побывали на выставке импрессионистов. Мы видели работы Гогена и Писаро. Если говорить откровенно, мы посетили отдельный мир с его многообразием красок, вечным летом и обезоруживающей искренностью. Я не разбирался в искусстве тогда, да и сейчас не особо, но импрессионизм всегда пробуждал во мне эмоции и переживания. Бродя с Эдит между солнечных лугов, выписанных густыми мазками, или под дождливым улицам Писаро, я ощущал себя легче, чем обычно. Я подумал об Алис. Тогда на выставке одна из работ напомнила мне о ней. Домой мы вернулись ближе к вечеру, и, войдя в темную гостиную, я как будто начал постепенно возвращаться к реальности. Эдит включила свет, и я остался с ней на кухне. Она медленно складывала купленные для всех сладости в холодильник, а я наблюдал за ней. «Тебе понравилось?» — спросила она, как будто бы тоже мало-помалу приходя в себя после этой магической прогулки. «Да». «И это все?» «А что еще сказать?» Воцарилась тишина. Я подумал о том, что Алис могла бы поехать с нами. Эдит пододвинула ко мне тарелку с кусочком шоколадного торта и заглянула прямо в глаза. «Тебе же нравится, Алис», — утвердительно сказала она. Я до сих пор не понимаю, когда она это почувствовала, но мне понравилось, что это наконец-то облеклось в слова. «Да?» — улыбнувшись, переспросил я. «Тебе нравится, Алис», — уже тише повторила Эдит. «Наверное». «Наверное? Почему ты ничего не предпринимаешь?» «Предпринимаю», — спокойно соврал я. «Кензи, надо действовать». «Я действую», — довольно резко ответил я. Больше она не настаивала. «А ты как действовала с Лиамом?» — ехидно спросил я. «Это очень банальная история». Я весь обратился вслух. Мы познакомились на одной из первых пар по рисунку. По его словам, я уже тогда ему понравилась. Эдит притворно закатила глаза. Скорее всего, нас свел Фергюс, потому что он дружил с ним и со мной, а по отдельности мы не общались. Лиам часто стоял и ждал пары, прислонившись к стене, весь такой загадочный, а мы с Фергюсом, обступив его, о чем-то оживленно спорили. Он лишь слушал и иногда вставлял свое мудрое слово. Мне казалось, что ему тут совсем скучно, а мы вдвоем более-менее скрашиваем его досуг. Там, на рисовании, я его даже не заметила. Так, один из однокурсников, не более того, но позже, когда я наблюдала за тем, как он себя ведет, как общается, выслушивала его точку зрения, узнавала о его ценностях. В общем, я поняла, что он раздражает меня меньше других парней. Я не удержался от смеха. Такой оценки Лиама я точно не ожидал. Я всегда замечала тот момент, когда начинало нравиться кому-либо, но не в этом случае. Он измучил меня настолько, что я призналась во всем сама, и тогда он рассказал, что я очаровала его еще на первом занятии по рисунку. Она наигранно подняла глаза к потолку и накрутила кудряшку на палец. «А Ален?» Эдит быстро вернулась к действительности. «А что, Ален?» «Ты ему нравишься», — спокойно заметил я. «А ты что, адвокат Лиама?» «Нет», — ответил я. Пирожное словно прошло мимо моих вкусовых рецепторов. «Ален красиво ухаживает, он почти сразу искренне заявил о своих намерениях». «Но Лиам богаче», — ухмыльнулся я. «Ален богаче Лиама, если тебя это так волнует», — спокойно ответила она. «Но Лиам выкупил столик», — заметил я. «Если серьезно, то, например, с кем тебя больше привлекает перспектива дружбы? С Лиамом или Аленом?» «Не знаю», — снова соврал, я понимаю, к чему она клонит. Эдит мрачно закатила глаза и, выхватив у меня из-под носа пустую тарелку, отправилась ее мыть. «С Лиамом я уже дружу», — бросил я ей вслед. «Да, конечно», — только и ответила она. Мы проводили вечер в доме, за окнами которого Руан неумолимо засыпала снегом. Где-то там сейчас были Лиам с Фергюсом. Они все еще не вернулись. Постепенно мы перебрались на диван. Скорее всего, я бы не смог так проводить вечер ни с Лиамом, ни с Фергюсом. Так могло быть только с ней. Она умела разговорить даже с самых неразговорчивых. К 8 Эдит будто чуть изменилась. Она слегка сутулилась и подогнула под себя ноги. Я съел пирожное давно, а вот она принялась за свое только сейчас». «А что ты думаешь по поводу доклада Лиама?» – поинтересовался я. «Он сделает лучший доклад, я уверена. Не зря же полдня провел в библиотеке». Вилка вонзилась прямо в центр сладкого кусочка. «Я скорее про идейную составляющую». Фигура Эдит смягчилась, она медленно вытянула ноги одну за другой. «Идеи – это лучшее, что есть в человеке. Горящие глаза тоже. Я не представляю Лиама без всего этого. Он редко говорит и улыбается, но в нем все это есть. Я понимал, что мог пойти читать тетрадь Алена дальше, но что-то мне подсказывало, что здесь, на диване с Эдит, я узнаю гораздо больше». «Ты про то, понимаю ли я его?» – продолжала Эдит. «Нет, но меньшее, что мы можем сделать, это заставить себя проявить интерес, сохранить его искру, так я говорю себе день ото дня». «А Фергюс?» – не удержался я. «Он тоже заставляет себя проявлять интерес». На ее тарелке остался один размазанный шоколад. «Я не знаю, что в голове Фергюса. Главный для меня секрет – это то, как он до сих пор не начал раздражать Лиама. Лиам познается в деталях. Ты собираешь его по кусочкам в одну картинку, чтобы понять общую суть. Часто меня пугает, что он дружит с Фергюсом, а иногда я нахожу в этом еще одну поразительную сторону его характера». Она нагнулась, чтобы поставить тарелку на журнальный столик, а потом продолжила. «Ты только представь, он умеет находить спокойствие не только в тишине и книгах, но еще и в хаосе. Я это представляю себе так». Я бы добавил, что еще одним доказательством этому служит именно она. «Фергюсу я за многое благодарна, хотя он часто меня раздражает. Да это уже не важно. Я вспыльчивый человек, и если бы они не сбежали сегодня из дома, то, скорее всего, я бы учинила скандал. Возможно, они именно поэтому так долго отсутствуют». «Тогда, наверное, мы зря так рано вернулись домой», — сказал я задумчиво. «Мы могли бы напиться им назло». «Но мы не такие». Назло напились по итогу не мы. Ровно в 11, когда мы уже успели прибраться, поужинать, сходить в душ, и я, наконец, принялся за чтение тетради Алена, раздался звонок в дверь. Эдит сразу же вылетела из своей комнаты, как будто все время только этого и ждала. Она распахнула дверь, а я остался наблюдать из-за ее спины. Я услышал их голоса, точнее, голос Фергюса, когда дверь еще даже не открыли. Скорее всего, он голосил на всю улицу. Первым вплыл в помещение Фергюс, а за ним не меняющийся в лице Лиам. «Библиотека была изучена. Выводы были сделаны», — заметил спокойно первый, нагнувшись для того, чтобы снять с себя ботинки. Он не отошел от входной двери на достаточное расстояние, так что Лиам, закрывая ее за собой, ненароком толкнул Фергюса, и тот чуть не шлепнулся лицом вниз. Эдит подхватила его. Мне упорно захотелось заглянуть ей в лицо, чтобы узнать ее мнение обо всем этом. Они выпили, и это при том, что Фергюсу ранее не удавалось уговорить Лиама. Теперь, когда оба могли сохранять равновесие, они остановились, мирно осматривая нас. Только Фергюс при этом еще пытался снять с себя шарф. «Там снег», — сообщил он спокойно, поглядывая на Эдит. «Они в курсе», — заметил Лиам, глядя на меня. «Только сейчас я заметил на его левой скуле большой синяк». Я вытаращил глаза, но, быстро опомнившись, ткнул пальцем себе в скулу, как бы напоминая ему о том, что он должен скрыть. Лиам сверкнул глазами и чуть наклонил голову влево. На его волосах кое-где все еще поблескивали снежинки. От обоих пахло отчаянием закончившегося праздника. Фергюс, наконец, справился с шарфом и словно какую-то награду вручил его Эдит. Этот подарок вывел ее из оцепенения. «Почему не раздеваешься?» – спросила она у Лиама. Как я узнал позже, они оба были пьяны в тот день, но, видимо, Лиам относился к тому типу людей, которые могут держать себя в руках даже в нетрезвом состоянии. «Дай человеку передохнуть. Он гордо защищал мою честь, поучаствовал в драке. Ты бы видела, как он героически выстоял эту битву. Фергюс скинул с себя всю лишнюю одежду и теперь был готов пройти в гостиную, но Эдит стояла у него на пути. Лиаму хватило всего одного взгляда на нее, чтобы начать раздеваться. «В честь чего пьянка?» — голос Эдит дрогнул. Все движения Лиама были отточенными и четкими, на его лице не промелькнуло ни одной эмоции, что бы там ни скрывалось внутри. Фергюсу все-таки дали пройти, и он направился на кухню, чтобы утолить жажду. «Честь краха!» — выкрикнул Фергюс, после чего послышался звук проточной воды. Я поймал мрачный взгляд Лиама. «Люди не меняются, и он их главный представитель», — тем временем продолжал Фергюс. Я заметил сочувствие в нервной складке бровей Эдит в плотно сжатых губах. Она бросила взгляд на Лиама, и тот не выдержал. Он выключил свет в прихожей, оставив нас в темноте, а затем быстрыми шагами направился к ванной комнате, и мы последовали за ним. «Жан Боррель, скорее всего, поймет и простит. Ему даже все понравится. Он же всепрощающий и всепонимающий учитель истории». Это было последней каплей. Лиам хлопнул дверью в ванную, отгородившись от всего мира. Эдит сразу же бросилась к Фергюсу. «Ну и что за цирк ты устроил?» Я застыл посреди гостиной, посматривая то на тоненький луч света, выбивающийся из-под двери ванной комнаты, то на пьяного Фергюса. Я не помню, какие мысли у меня были в тот момент. Я помню только то, что сначала был вечер, полный импрессионизма, тортов и чайных бесед, а потом за секунду он превратился в хаос с последствиями трудного дня, выпавшего на долю моих товарищей. «Цирк еще до меня существовал», — гордо ответил Фергюс. «Где вы подрались? Как вы вообще во все это ввязались?» — продолжала сыпать вопросами девушка. «Можно расскажу все это завтра?» «Нет, ты расскажешь сегодня. Или тебе обязательно устраивать спектакли с участием Лиама?» «А почему ты его вообще защищаешь?» — возмутился Фергюс с усмешкой. Все это было не похоже на настоящее препирательство, но мне от этого было не менее неловко. Настроение, которое поднялось за день, быстро поползло вниз, и я осознавал тому причину. Завтра мы должны были уезжать. Даже во время их ссоры меня преследовали видения моей серой комнаты в общежитии. «Может, он грешен больше меня?» — продолжал Фергюс. «Тогда ты расскажешь, что он натворил», — продолжала напирать Эдит. «А может, у нас быть хоть один секрет, или все тебе надо обязательно знать?» «Но ты же уже начал», — возмутилась девушка. В ванной резко включилась вода. «Я сказал, что он защитил меня, все остальное личное», — рассмеялся Фергюс. «А теперь я спать, и вам того же советую. Завтра не получится отсыпаться до часу дня».